1. Четырьмя часами ранее. В полдень Хатч остановился и, повернувшись, посмотрел на остальных. Три бредущие цветастые фигуры едва выделялись на фоне туманных просторов скалистого ландшафта. Они шли, растянувшись по всей равнине из плоского серого камня, разглаженный отступающим льдом несколько миллионов лет назад. Его спутники брели, сгорбившись и глядя себе под ноги. Только сейчас он понял, что пригодны для трехдневного похода были только они с Люком. Дом с Филом несли слишком много вещей, и последний смозолил пятки до мяса. Большую озабоченность вызывало то, что Дом в первый же день подвернул на валуне ногу, и уже вторые сутки хромал и морщился при каждом шаге. Из-за этих неудобств Дом с Филом растеряли весь интерес – к редким полосам болот, причудливым скалистым образованием, красивейшим озерам, удивительной долине Маскоркаса, появившейся еще в ледниковый период, золотому орлу, кружившему над ними, и видом абсолютного нетипичного для Европы ландшафта. Даже в дождь и при плохом свете от красоты этих мест захватывало дух. Но ко второй половине первого дня Дом с Филом уже шли, опустив головы и полузакрыв глаза. «Сделаем привал, парни!» – крикнул Хатч остальным. Люк поднял глаза, и Хатч подал ему знак головой, чтобы тот догонял его. Хатч снял рюкзак, сел и вытащил из бокового кармана карту. Из-за того, что пришлось подстраиваться под черепашью скорость, заданную Домом и Филом, спина у Люка нестерпимо ныла. По стеснению в груди он чувствовал, что его раздражение переходит в гнев. Его желваки подрагивали, словно на волю просился длинный жаркий монолог проклятий, который он хотел обрушить на эту парочку, превратившую поход в похоронный марш. «В чем дело?» – спросил Люк, щурясь от мелкого моросящего дождя. Его квадратное лицо блестело. От капель дождя и пота на щетине вокруг рта и светлых бровях появилась пена. «Я решил изменить план». Люк присел рядом с Хатчем на корточки и предложил ему сигарету. Потом зажег свою, красными, как сырое мясо, руками. «Спасибо, дружище». Хатч развернул в ногах карту. Он глубоко вздохнул, со свистом выпустив воздух сквозь сжимающий сигаретный фильтр зубы. «Старый план не работает». «Какая неожиданность», — сказал Люк с кислой миной. Потом отвернулся и сплюнул. 10 гребаных миль за день. Всего-то. Знаю, были трудные места, но эти двое в первый же день скисли». «Согласен. Поэтому мы должны изменить маршрут. Нужно срезать путь, иначе нам придется самим их тащить». «Твою ж мать!» Хатч заговорщицки закатил глаза, но в момент своей слабости понял, что лишь приветствует подобные тирады. Он еще чаще слышал их от Люка с момента их встречи у того на квартире 5 дней назад. Просто Люку совсем не нравились Дом с Филом, а физические трудности и ужасная погода сделали их отношения еще более натянутыми. Отношения, которые Хатч изо всех сил старался сохранить с помощью своего энтузиазма, терпения и спонтанных оптимистических прогнозов погоды. Он не принимал ничью сторону, потому как не мог допустить раздора. Это был уже не вопрос спасения встречи выпускников, а вопрос безопасности. Люк поджал губы и прищурился. «Новые ботинки, неподходящие носки. Фил даже джинсы сегодня надел. Ну что ты ему сказал? Боже всемогущий!» «Тссс, знаю, знаю. Не доканывай уже их. Это будет только хуже, гораздо хуже. Нам нужно вернуть предохранитель на место. И мне в том числе, окей?» «Да понял, понял. А вот я, похоже, уже придумал». Люк сбросил с головы капюшон цвета хаки и склонился над картой. «Ну, показывай». Хатч ткнул в карту пальцем, там, где они, по его мнению, сейчас блуждали, отставая от графика. «Еще 1,5 дня под этим дождем, и все полетит к чертям. Можно будет забыть про Пориус. Мы просто не доберемся до него. Но если двинемся на юго-восток, здесь, через этот лес, его видно отсюда, видишь?» Люк кивнул, глянув туда, куда указывал Хатч. Вдали темнела зазубренная полоса леса, наполовину затянутого белой дымкой. Если пересечем его вот здесь, где он сужается, то ближе к вечеру, а может быть даже и раньше, выйдем к реке Стора-Лулеэльвин. Пойдем вдоль нее на восток, у устья реки, в Скейте, есть пара туристских домиков. Немного удачи, и к вечеру будем у реки. Если свернем вот здесь, вечером спустимся вдоль реки к Скайте. В худшем случае переночуем у реки и к завтрашнему утру доберемся до домиков. В Скайте можем зависнуть на день и раздавить у камина бутылку Джека Дэниелса. Перекурим. Потом я попробую договориться насчет транспорта, чтобы на следующий день вернуться к Эливаре. И в лесу мы сможем укрыться от дождя, а то он, похоже, и не думает прекращаться. Хатч посмотрел на небо, прищурился, потом перевел взгляд на Дома и Фила. Те двое сидели молча, съежившись и закутавшись в гортекс. Похоже, они не слышали, о чем речь. Эта парочка далеко не уйдет, поэтому, дружище, боюсь, экспедиция закончена. Люк стиснул зубы, лицо его напряглось. Он опустил голову, заметив, что Хатч испытующе смотрит на него. Хэтч был потрясен тем, сколько злости было в Люке в последнее время. Их обычные телефонные разговоры, инициатором которых обычно был Люк, зачастую заканчивались гневными тирадами. Похоже, его друг больше не мог сдерживать свою злость и управляться с ней. «Эй, управление гневом!» Люк поднял испуганные глаза. Хэтч подмигнул ему. «Могу попросить тебя об одном большом одолжении?» Люк кивнул с настороженным видом. «Не будь так строг к толстякам». «Хорошо. Я знаю, дело в ваших отношениях, особенно с Домом. Но им обоим сейчас нелегко. Не только от этого, но и от остального дерьма». «Это от какого? Мне они ничего такого не говорили». Хатч пожал плечами. Он видел, что Люк недоволен своей неосведомленностью насчет бытовых проблем Дома и Фила. «Ну... Например, дети. У младшего сына Дома какие-то там неприятности. У Фила с женой постоянно какие-то терки. Так что у обоих не все так гладко, если посмотреть. Поэтому будь с ними помягче. Вот и все». «Хорошо, хорошо. Не волнуйся». «Кроме того», — сказал Хатч, стараясь сменить тему, «если срежем сегодня путь на Стокгольм перед возвращением, останется больше времени. Тебе понравится этот город». «Наверное», — сказал Люк. «Ну так что?» А Люк пожал плечами, выпустив через ноздри дым. «Сейчас мы хотя бы идем по тропе, которая отмечена на карте. А лес? Лес — это другая земля. Там нет тропы, дружище. Ни одной». «Да там здорово, поверь мне. Подожди, сам увидишь. Это же национальный парк, совершенно нетронутый девственный лес». А Люк постучал указательным пальцем по карте. «Может быть, но ты не знаешь, что там за почва. Тут, по крайней мере, ровная скалистая поверхность, а там болото. Смотри, здесь и здесь. А мы будем держаться от них подальше. Просто пройдем через самую сухую полосу деревьев. Вот и все. Пара часов, и вуаля! Окажемся на другой стороне». Люк вскинул брови. «И ты уверен? Никто не знает, что мы здесь». «Ну и что? В день нашего отправления департамент охраны природы был закрыт, а в отделении в Пориусе я никогда раньше не звонил». «Но это не проблема. Такие меры предосторожности действуют только в зимний период. А сейчас еще только начало осени. Ни снега нет, ни льда. А там мы сможем даже увидеть диких животных. Тем более этим толстякам не пройти еще два дня по болотистой почве, не говоря уже про каменистую. Срезав путь, мы вдвое сократим расстояние. Продолжать сегодня поход крайне рискованно. А завтра вечером мы будем уже в Пориусе. Взгляни на них. Они сдулись, дружище». Люк кивнул, выпустив через ноздри две длинные струйки дыма. «Ну, ты босс». 2.